Фандорин с досадой вернулся. Наверху действительно кто-то кричал. И он узнал голос режиссера. «Кощунство, святотатство, кто это сделал?» Доносилось со стороны артистического фойе. «Нужно идти, но Нойнович вернулся и, кажется, на что-то сердится». Опустив голову, Распетрович шел за Элизой и кляня себя за то, что провалил первый разговор. С ранней юности он не вел себя с женщинами так по-идиотски. «Я хочу знать, кто это сделал». Ухода в кресельную, иногда актерское фойе называли и так, стоял разъяренный Нойнович с раскрытыми скрижалями в руках. «Кто осмелился?» Фандорин заглянул в раскрытую книгу. Прямо под торжественной записью о Дне Независимости кто-то фиолетовым химическим карандашом в грифе вкось крупно накорябал «До бенефиса 8 единиц». «Надумайтесь!» Все подходили, смотрели, недоумевали. «Театр — это храм, служение актера, высокая миссия. Без благоговения и сакральных предметов нам нельзя!» Чуть не плакал Штерн. «Тот, кто это сделал, хотел оскорбить меня, нас всех, наше искусство. Что это за каляки? Что они означают? Сколько раз повторять? У меня в театре нет и не будет бенефисов, это во-первых. А во-вторых, надругаться над нашей святыней все равно, что нагадить в церкви. На такое способен только вандал». Кто-то слушал его с сочувствием, кто-то разделял негодование. Но слышались и смешки. Во всяком случае, автор дурацкой надписи не объявлялся. «Уйдите все!» — слабым голосом сказал режиссер. «Никого не хочу видеть. Работать сегодня невозможно. Завтра, завтра!» Пользуясь тем, что все смотрят на страдальца, Фандорин не сводил глаз с Лизы. Она казалась ему недостижимо далекой, воистину звезда Аль-Таир. И эта мысль от чего-то была мучительна. Но он понимал, с этой болью нужно что-то делать. Сама собой она не утихнет. Нерешаемых проблем не бывает. Вторую ночь подряд Тарас Петрович не мог уснуть. Притом мысли его были заняты отнюдь не дедукцией по поводу змеи в цветочной корзине. Внутреннее состояние гармонического человека оминовало несколько последовательных стадий. На первой Фандорину вдруг открылась простая истина, которую менее умный, сложный индивидуум осознал бы гораздо раньше. Правда, нужно сделать скидку на то, что эту страницу жизни Распетрович считал давно прочитанной и навсегда закрытой. «Я влюблен», — внезапно сказал себе 55-летний мужчина, много всякого повидавший и переживший на своем веку. Удивился до невероятности, даже рассмеялся в тишине пустой комнаты. «Увы, сомнения нет. Влюблен я?» «Влюблен, как мальчик, полон страсти юной?» «Да полно. Какая постыдная нелепость, даже пошлость! Перегореть сердцем к 22-летнему возрасту, потом еще треть века жить над едва тлеющим пеплом, бестрепетно снося разящие удары судьбы и сохраняя холодность рассудка при самых роковых обстоятельствах. Достичь душевного покоя и ясности в нестаром еще возрасте и вновь впасть в ребячество, оказаться в смешном положении влюбленного, и главное в кого? В актрису, то есть существо заведомо неестественное, изломано, фальшивые, привыкшие кружить головы и разбивать сердца. Но это только половина проблемы. В